Глава 33. Дефицит мути в организме импа вызывал жуткую ломку. Мышцы бил тремор, суставы выворачивало до хруста. Моды зудели так, что их хотелось вырвать или вырезать из тела. После захвата шершнем громовой кузни, имевший с ним давние разногласия падлик, был вынужден скрываться и скитаться. Деньги разлетелись, как стайка вспугнутых рыбешек. Падлик ночевал в таких притонах, которые раньше обходил за пару кварталов, и ел самые дешевые питательные таблетки, которые расплавленным свинцом жгли желудок. Но страдал он не зря. Купленные на последние осведомители сообщили, что ненавистный падлику мужик с космодрома снюхался с шершнем и обстряпывает с ним какие-то делишки. Падлик торжествовал. Ему оставалось только сообщить арбитрам, где искать гвоздя, и получить большую награду. Или большое моральное удовлетворение, если не удастся сначала уладить недавний конфликт с арбитрами, который привел к смерти всей его банды. По дороге до Омска падлик поиздержался до обнищания. Когда-то люксовая броня Айкул покрылась трещинами и царапинами и выглядела так, как будто он вывалился в грязи. А все из-за того, что бывшему владельцу 13-й зоны приходилось в дороге спать на земле. Последнюю инъекцию мути он делал себе 12 дней назад. И теперь чувствовал, как его улучшенный организм разваливается на части. Но теперь-то все беды закончатся. Он войдет в Омск как победитель, сдаст гвоздя и получит взамен щедрое вознаграждение. Потом отправится в 13-ю зону и вернет эту локу себе. Триумфальное шествие падлика омрачалось одной неприятной мелочью – странного оборванца с диким, горящим взглядом. И знаком 50 на груди таможня просто так в город пускать отказывалась. Пришлось оформлять рабочую визу, подписываясь на уборку нечистот из коллектора и вживление микробомб в коленные суставы. К ломке во всем теле добавился еще и хруст и неприятное ощущение в коленках. Хрустеть оставалось недолго. Падлик стоял перед воротами и ждал, когда они откроют ему дорогу в богатое будущее. Вдруг его усиленный модами слух уловил утробное завывание турбины из-за стены. Падлик поднял глаза. В чистом летнем небе не было ни единого облачка и ни одного летательного аппарата, но рев однозначно становился все ближе и ближе. Падлик испуганно оглянулся назад, не желая попасть под колеса мчащегося в город транспорта. Беда пришла оттуда, откуда он не ожидал. От громоподобного удара изнутри ворота прогнулись пузырем, пошли трещинами, и их сорвало с подъемного механизма. «Мамочка!» — совсем по-детски пискнул бандит, глядя, как на него падает тяжелая створка. Падлика вдавила в землю, а грохнувшаяся створка послужила настилом, по которому на лихой скорости пронеслась краса и гордость глобальной полиции — штурмовой танк «Горыныч». После успешного тарана внутри танка раздались радостные крики, а потом вся команда гвоздя, не сговариваясь, погрузилась в тягостное молчание. Ласка провалилась в выздоравливающий сон. Рома загибал пальцы и бесшумно шевелил губами, подсчитывая, сколько всего необычного с ним сегодня произошло. Гвоздь смотрел в затылок ведущего «Горыныч» японца и перебирал в уме варианты того, для чего он мог понадобиться легенде импов. «Рома, можно увидеть, что снаружи творится?» – озадачил гость инженера. «Да, давай сюда очки». Рома настроил очки виртуальной реальности на внешние камеры танка, вернул их к гвоздю и продолжил рассеянно лепетать. «Люмины, надо же! И Киташи, живой!» «Киташи!» – окликнул гвоздев японца примерно через час любования проплывающим за бортом пейзажем. «Да, Андрей-сан». «Возьми чуть правее и остановись метров через 100». Сначала копал один гвоздь. Плотный суглинок тяжело поддавался лопате. Первым понял, что задумал гвоздь японец. Он преобразовал конец своего посоха в подобие заступа и начал помогать рыть. «Место здесь хорошее», как будто бы одному себе сказал гвоздь. «Речка журчит, переливается. Дуб красавец, втроем не обхватишь». «Достойное место для погребения», — согласился с ним японец, оборачиваясь к Роме. «Принеси с берега камней, пожалуйста. Выбирай круглый, вот такого размера. С присущей его нации невероятной способностью творить одновременно простое и прекрасное, Кейташи смастерил из камней невысокую оградку, а гвоздь опустил тело Лисовского в могилу и вложил в его разорванную грудь искусственное сердце. И ни Рома, ни пришедшая к тому времени в себя Ласка даже не заикнулись, что ценный мод 48 уровня бездумно закапывается в землю. «Они изменились», — подумал гвоздь, пуская из винтовки Лисовского в небо плазменный шар, а потом укладывая оружие рядом с его погибшим хозяином. «Стали другими». Конец первой книги. Читал Алексей Семенов.